Глава 7. Неприятные открытия и приятные сюрпризы. После недолгих увещеваний Корнелия Гольдшмидт начала свой рассказ. Молодая женщина приехала в Ингвальд чуть больше 3 лет назад из Дордании. На тот момент ей было 20. Она обладала привлекательной внешностью и скромным целительским даром. И она бежала. Бежала от мужа-садиста. История фрау Гольдшмидт вряд ли отличалась от сотни подобных. Девочка росла в бедной семье в одном из дальних поселений империи. Ее приданым стали внешность и дар, пусть скромный, но у многих и такого не было. Именно эти качества привлекли к ней внимание местного целительского клана. Молодому наследнику требовалась жена. Все могло бы сложиться иначе, если бы Корнелия в положенный срок подарила мужу желанное потомство. Увы, по какой-то причине, известной лишь Аполлии, а может и другим не менее именитым богам, молодая женщина не смогла забеременеть. И тогда ее жизнь превратилась в ад. Побои, унижение, насилие. Родители Корнелии, а на самом деле жену ювелира тогда звали иначе, отказались принять дочь обратно, потому что деньги, которые аристократы заплатили за невесту, были потрачены. Местную полицию подкупила семья мужа, и надеяться было не на что. Оставался единственный выход — бежать в столицу и там затеряться. Что и сделала отважная девушка. По дороге она познакомилась с такой же отчаянной беглянкой, которая представилась вымышленным именем Амели, с похожей судьбой и похожими шрамами на теле и на душе. Сообщница предложила Корнелии новый план. Дело в том, что в столице обеспеченные мужья-аристократы рано или поздно отыщут сбежавших жен, а вот в другой империи, особенно недружественной, вряд ли. Однажды в храме богини Аполлии одна из послушниц рассказала Амелии об Ингвальде и святилище, расположенном в городе Темных улиц. Дескать, тамошняя жрица привечает попавших в беду юных целительниц, предоставляя им кров. И беглянки, обладательницы магического дара, решились на дальнюю поездку, объединив усилия. Они не без приключений перебрались сперва из Дордании в Белавию, а там на западной границе познакомились с дядюшкой Клаусом, известным в узких кругах скупщиком краденого и перевозчиком беглецов. Вскоре девушки оказались в Дункельмите и поступили на службу в храм. Для них все сложилось чудесно. Корнелии и Амели действительно повезло. Большинство юных девиц, поселившись в Дункельмите, без связи и денег попадали в бордели мамаши Гебек или в местные банды, которые обманом заставляли отрабатывать мнимый долг. Жрица Ирма оказалась приятной дамой. Правда, предложила девушкам для их же безопасности взять новые имена и указать иной возраст. «Так кто вам состряпал новые документики?» — поинтересовался детектив Фрис, прерывая рассказ. «Инспектор Пошнер. С ним договорился наш перевозчик Герр Клаус», — честно призналась Корнелия и уточнила. «Пожилой Герр Клаус». Она покосилась на Эрика, который тут же вспомнил, что он вроде как является родственником антиквара и должен знать о делах дядюшки. И он знал, ибо сам год назад воспользовался подобной услугой. И даже догадывался, где хранятся оставшиеся после смерти родственника никому не нужные в Ингвальде метрики, которые их владельцы на радостях позабыли забрать. Молодая женщина встрепенулась и схватила детектива за рукав. «Прошу, только не говорите ничего моему мужу. Он очень хороший человек и любит меня, но, боюсь, обмана не простит». «Не говорить о чем? Что вы изменили возраст, скостив себе 2-3 лет? Или что уже были замужем? Или о том, что оказывали мужчинам в храме интимные услуги?» — обманчиво вкрадчивым голосом спросил старик Фрис. «Я? Я не оказывала никаких таких услуг!» — вспыхнула дама и подскочила с дивана, намереваясь покинуть комнату. «Как вам вообще подобное в голову могло прийти?» «После убийства Фионы Леройсы пришло», — миролюбиво заметил детектив и подошел к Корнелии, не позволяя уйти. Он подхватил даму под локоток и вновь повел к дивану. «Ну-ну, фрау Гольдшмидт, не нужно злиться. Я же ведь задаю подобные вопросы не из праздного любопытства. Дело-то, похоже, мерзкое. Убили фрау Леройс, которая возвращалась со службы. Теперь выясняется, что пропала еще одна бывшая послушница, Амели Лемех. Я просто обязан выяснить, что же на самом деле происходило в святилище». «Я об этом ничего не знаю», — замотала головой Корнелия, при этом отведя взгляд. Она явно что-то недоговаривала. «Лично меня жрица ни о чем таком не просила, наоборот, помогла устроить судьбу». «Допустим, некоторым девицам жрица помогла. Послушницы удачно вышли замуж за богатых горожан и их оставили в покое, разумеется, получив от мужей приличный куш, то есть пожертвование», — предположил детектив. «Вероятно, у вас с супругом сложились теплые отношения, и вы ни в чем не нуждаетесь. Но мне кажется, что некоторые девушки, не столь удачливые в семейной жизни, как вы, получали в храме дополнительный приработок. Эти прихожанки встречались с любовниками в молельне, и именно ваша благочестивая Ирма устраивала подобные встречи». Фрис, конечно, мухлевал, но при этом держал лицо. Если бы ему были известны имена послушниц и их воздыхателей, он бы не тратил столько времени на разговоры с Корнелией. Пока же полицейским удалось выследить только бедолагу-бухгалтера. А опираясь на собственные логические выводы и некоторые косвенные улики, детектив пришел к заключению, что под крышей храма кое-кто устроил бордель. «Я ничего... Я отказываюсь! Отказываюсь о таком говорить!» Корнелия раскраснилась, в глазах заблестели слезы, губы задрожали. Фрайберг понял, что пора выступить в качестве утешителя, то есть в роли хорошего полицейского. «Фрау Гольдшмидт», — мягко улыбнулся Эрик, призывая все свое обаяние. «Прошу вас не обижаться на слишком прямолинейные вопросы детектива. По долгу службы он обязан копаться в чужом прошлом, чтобы найти убийцу. Возможно, с вашей подругой Амели тоже произошло несчастье». «В том смысле, что она... ее... О! Полагаете, что Амели, как и Фиону, убили?» Наконец выдала Корнелия и с ужасом возрилась на Эрика. «Это мы и хотим выяснить. И без вашей помощи полиции никак не обойтись». Польстил даме мастер механики и тут же задал вопрос, чтобы та не успела опомниться. «Вы ранее сказали, что виделись с Амели Лемех полгода назад». «Так и есть», — подтвердила жена ювелира. «Мы с ней разругались и какое-то время не общались. Спустя 3 месяца я не выдержала и написала письмо, желая помириться. Но Эми не ответила. А месяц назад я пришла сюда, чтобы поговорить». «Но подругу дома не застали», — догадался Эрик. «Не застала. Но я знала, где хранится ключ. В спальне Амели я обнаружила беспорядок, впрочем, как и сейчас. Наверняка она куда-то торопилась. Я оставила ей записку и покинула дом. Но сегодня, после вашего прихода в ювелирный салон, почувствовала дурное и вновь решила навестить Эми». «Уверен, при осмотре дома вы заметили, что вещи находятся в том же беспорядке, и ваша записка лежит там, где вы ее и оставили», — предположил старший детектив, а Корнелия закивала в ответ. «А почему вы поссорились с подругой?» — полюбопытствовал Эрик, а фрау Гольдшмидт закусила губу. Ей явно было неловко обсуждать подобную тему с посторонними мужчинами. «Ну-ну, не стоит скрывать. Дело-то серьезное», — подтолкнул девушку к откровенности детектив, по-стариковски сочувственно покачав головой. «Рассказывайте, не стесняйтесь». И Корнелия вдруг разрыдалась. Перемежая речь всхлипами, она поведала о том, что год назад скончался муж Амели, оставив после себя большие долги. Никто не ожидал, что дела пожилого часовщика настолько плохи. Но, тем не менее, сразу после похорон в дом постучали заимодатели. Амели продала все, что могла, даже драгоценности, кроме тех серег и браслета, которые ювелир с супругой подарили ей на свадьбу. Фрау Гольдшмидт предложила подруге финансовую помощь, и та взяла деньги. Однако их хватило лишь на несколько месяцев. Амели не могла брать в долг постоянно и пыталась устроиться на работу. А какая может быть работа для незамужней дамы без капитала и связей в Дом Кельмите? Обратно в храм послушницы ее не приняли, жрица вдов и замужних не брала. В лечебнице сиделкам платили крохи, а замуж со шлейфом долгов и за короткий срок не выйдешь. Как ни крути, выход был один. Видя, как Корнелия разнервничалась и начала заикаться, старший детектив ее остановил. «Давайте поднимемся наверх и вместе осмотрим комнату вашей подруги, а вы продолжите рассказ». Молодая женщина покорно кивнула и, приняв предложенную Эриком руку, последовала за спутниками на второй этаж. В спальне фрау Лемех, куда вошли незваные гости, царил беспорядок. Обстановка была скромной, как и в гостиной. Часть мебели и картин наверняка распродали. На кровати валялось смятое платье, верхний ящик комода с нижним бельем был открыт, на туалетном столике с трюмо лежал тот самый браслет из гарнитура, а также хаотично были расставлены коробочки с пудрой и гримом, засохшими румянами и твердыми духами. По всему выходило, что хозяйка куда-то торопилась и не успела прибраться. Старший детектив заметил разбросанные на прикроватном столике записки и принялся их читать. «Любопытно. Мужские имена, даты, время. Тут неразборчиво что-то такое. Так...» Протянул детектив и многозначительно покосился на Эрика. «Брунквист? Штольц?» «Неужели она на это пошла?» Упавшим голосом произнесла Корнелия. «На что?» — спросил детектив. «Ну же, фрау Гольдшмидт, говорите». После смерти мужа Амели пыталась выправить ситуацию. Все, что можно, она продала, с долгами расплатилась, дом удалось спасти. Но нужно было его содержать и на что-то жить. В последнюю нашу встречу подруга призналась, что пришла за советом к жрице и... «Та предложила бывшей послушнице подработать, а именно встречаться с женатыми мужчинами за вознаграждение», — подсказал детектив и довольно хмыкнул. Зря он, что ли, полчаса выслушивал охи-ахи, утирая даме слезы. «Не жрица предложила, а послушница Варна. То ли она видела Амели в храме, то ли подслушала разговор с благочестивой Ирмой. Но именно Варна взялась устроить Эми первую встречу с обеспеченным мужчиной и озвучила размер вознаграждения». «Поэтому вы поссорились с подругой», — уточнил Эрик. Корнелия кивнула. «Я как могла отговаривала ее от этой затеи. Конечно, я погорячилась, упрекнув ее за то, что она ступает на путь разврата. Просто не могла понять, как можно забыть все то, что нам довелось пережить в Дардании». «Очевидно, можно, когда кушать захочешь», — пожал плечами Фрис. «Вы не понимаете, у нее вся спина исполосована, ее муж был настоящим садистом», — выкрикнула Корнелия. «Как это можно забыть? Как?» «Успокойтесь, фрау Гольдшмидт», — строго осадил ее детектив. «По сути, у вашей подруги не было выбора. Сами подумайте, не могла же она вечно брать у вас деньги в долг. И вернуться на родину не могла. На мануфактуре и в лечебнице платят сущие гроши, а чтобы содержать такой особняк, нужен капитал. Один уголь для топки камина сегодня сколько стоит?» «Но можно было продать дом», — неуверенно предположила Корнелия. «Да, и жить в лачуге, или переехать к вам с мужем на правах бедной родственницы», — проворчал Фрис. Рассказчица всхлипнула и перевела взгляд на портрет красивой молодой дамы, что висел на стене. «Я не судья ей. Я всего лишь пыталась отговорить Эми от опрометчивого поступка. Мне нужно было не обижаться, а прийти к ней раньше, 3 месяца назад, проявить настойчивость. Мы бы что-нибудь придумали. «Полагаю, 3 месяца назад вы бы с ней не встретились», — мрачно произнес Фрис и передал Эрику блокнот, указывая на записи. «Последняя отметка сделана больше 5 месяцев назад. Думаю, в тот день ваша подруга покинула дом и никогда сюда не возвращалась». «Что же случилось?» — с ужасом пролепетала Корнелия. «Может, она уехала из города? Или ее похитили?» «Боюсь, все гораздо хуже», — нахмурился детектив. «Но вы показывали те серьги. Где вы их нашли? В ломбарде? Это совершенно точно украшение Амели». «Одну серьгу мы нашли во враге возле храма. А вторая...» «Вторая была на мертвой женщине, утопленнице, тело которой обнаружили в коллекторе 5 месяцев назад». Помедлив, ответил Фрис, а Корнелия громко вскрикнула, прикрыв рот ладонью. Старший детектив указал Эрику взглядом на содрогавшуюся от рыданий молодую фрау, и мастер механики, взяв даму под руку, вывел ее из спальни, утешая. Ступени лестницы жалобно заскрипели, словно дом навсегда прощался с гостьей. Входная дверь шумом захлопнулась. Ветер подхватил лежавшие на крыльце листья и погнал их прочь, а вместе с ними — воспоминания о совместных посиделках и веселом смехе. Корнелия Гольдшмидт понимала, что ничего этого никогда больше не будет. И пусть старший детектив не сказал вслух, что той утонувшей женщиной была Амели Лемех, Корнелия это и так поняла. Она безутешно рыдала, уткнувшись Эрику в плечо, раскаиваясь и в своей черствости, и в никому не нужной принципиальности, и даже в том, что раньше не сообразила обо всем рассказать мужу. Фрайберг как мог успокаивал жену, в который раз повторяя: «Детектив Рис обязательно все выяснит. Не нужно так убиваться». А старший детектив в это время проводил осмотр дома и искал хоть какие-то зацепки. Но кроме записок с мужскими именами и датами встреч, писем с извинениями от фрау Гольдшмидт и ее же многочисленных отпечатков на пыльном комоде, ничего любопытного не обнаружил. Через 15 минут старший детектив покинул дом, и Корнелия сразу кинулась к нему с расспросами. «Та женщина, у которой нашли серьги Амели, я могу на нее посмотреть, вдруг это ошибка?» «Понимаю. Увы, труп давно похоронили на кладбище в общей могиле, так как женщину никто не опознал. Но в камере хранения мортуария осталась кое-какая одежда. Правда, она в плачевном состоянии, но вдруг вы сможете что-нибудь узнать. И есть записи патолога-анатома». Фрис из-под лобья посмотрел на даму. «Если, конечно, вы выдержите визит в мортуарии, фрау Гольдшмидт». «Выдержу», — с вызовом бросила Корнелия, утирая кружевным платком слезы и вновь превращаясь в строгую деловую даму. Таксомобиль пришлось отпустить. Фрайберг предложил свои услуги шоферу, и детектив с женой ювелира устроились на просторном пассажирском сиденье. «А почему именно Варна предложила Амели... так называемую работу?» — вдруг спросил старик Фрис. «Они что, дружили с вашей Эмми?» «Я бы сказала наоборот», — поджала губы Корнелия. Помедлив, все же пояснила. «Дело в том, что Варна мечтала выйти замуж. Мне кажется, она завидовала всем нам и, наверное, испытывала злорадство, когда Эмми оказалась в нужде. Вот и предложила встречаться с женатым мужчиной за деньги». Фрис не стал уточнять, что мужчин было несколько, лишь поинтересовался. «Кому же завидовала Варна?» «Бывшим послушницам, которые удачно устроили свою судьбу. Мне, Амели, Фионе, да и другим. Сами подумайте, мы приходили в храм униженными и оскорбленными, а буквально через несколько месяцев находили мужей, получали заботу и кров. Это ли не благословение богини? Только Варна с Энигмой, казалось, останутся в богомольне навечно. Энигма-то понятна, болезная и невзрачная. Но Варна девушка видная, правда, слишком напористая и алчная». «А почему вы не дружили с Фионой или Ройс?» Зашел с другой стороны детектив. «Как-то не сложилось, я только с Эмми сошлась», — тяжело вздохнула Корнелия. «Как думаете, могла ли Фиона тоже, как и фрау Лемех, встречаться с мужчинами за деньги?» — осторожно поинтересовался Фрис. «Не знаю», — тихо ответила Корнелия. «У нее хороший муж, и ребенок, я слышала, есть. Зачем бы ей...» Женщина осеклась и отвернулась к окну. «Хотя я уже ни в чем не уверена». «Еще такой вопрос», — не отставал сыщик. «Все послушницы в храме приезжие?» «Мы никогда это не обсуждали», — покачала головой собеседница. Жрица строго-настрого запрещала. Да мы и сами не горели желанием делиться подробностями прошлой жизни. Эрик слушал разговор в полуха, а когда доставил детектива и фрау Гольдшмидт к мортуарию, решил попрощаться. Фрис с Кремихом и без него разберутся. К тому же старший детектив пообещал лично отвезти Корнелию домой и переговорить с ювелиром, объяснив, какую неоценимую услугу его жена оказала следствию. Правда, Фрайберг не удивится, если детектив заодно задаст семейной паре еще парочку неудобных личных вопросов, потому что Корнелия Гольдшмидт, несмотря на свою готовность сотрудничать с полицией, стала одной из подозреваемых. В мастерской магической механика кипела работа. Эрик, вернувшись домой, присоединился к своим сотрудникам. Его лучший работник окончательно поправился после бойни с железнорукими и в ближайший месяц планировал сыграть свадьбу, поэтому брался за любые заказы. Именно его Фрайберг и отправил встроить освещение в тоннеле, который проложили от дома в Эйзенмитте люди Тодда Кирша. А ближе к вечеру должен был прийти за оплатой косоглазой Тони. Эрик ждал дорогого гостя в гостиной, но вместо Тони в дом постучал сам главарь банды «Земляные черви». «Уютно у тебя тут», — осмотрелся Кирш, спрятал пухлый конверт с банкнотами во внутренний карман пиджака и присел в кресло. Правда, от предложенного Фрайбергом домашнего самогона отказался. «Прости, брат, сегодня не пью. Моя пассия не выносит запаха спиртного». «Жужу», — уточнил Фрайберг. «Нет, я встречаюсь с другой девочкой. С Джиной, певицей из ресторана «Мамаши Гебек», — пояснил Кирш, а Эрик попытался припомнить, как выглядит эта певичка. Но кроме крашеных белых кудрей, пухлых надутых губ и внушительного бюста, ничего особенного не вспомнил. Тот Кирш, как и Эрик, предпочитал блондинок, только более вульгарный вариант. Хотя... Фрайберг мечтательно улыбнулся. Он теперь предпочитал лишь одну блондинку и с нетерпением ждал ее возвращения. И словно кто-то сверху прочитал его мысли, потому что послышался торопливый стук, а за дверью раздался знакомый певучий голосок. «Эй, есть кто-нибудь дома?» «Мобили дилижанс стоят у ограды, значит, и хозяин там. Ну или в мастерской», — пробурчал Курц, ожидавший на пороге вместе с дамой. Не обращая внимания на смешки Тодда Кирша, Эрик подскочил с места и ринулся открывать дверь. Он подхватил Магду на руки и стремительно вошел с ней в дом. «Собственно, я это... только дамочку тебе доставил», — пробурчал Курц, неловко переминаясь с ноги на ногу. «Могли бы предупредить», — беззлобно проворчал Эрик, нехотя прерывая поцелуй. «Так меня попросили», — начал было оправдываться Щербатый. Магда не дала ему закончить, прошептав Эрику на ухо. «Сюрприз! Я же тебе написала». «Так вот о каком сюрпризе шла речь». Почему-то с облегчением выдохнул мастер механики. Он ожидал чего-то иного, и это его порядком нервировало. А вот приезд любимой женщины очень обрадовал. Сюрприз оказался из приятных. «А где Питер?» — поинтересовался Фрайберг, опуская Магду на пол и обращаясь то ли к ней, то ли к Курцу. «Едва сошел с дирижабля, мои ребята отвезли его домой, а фрау Ленц попросила доставить ее сюда». «Сошел?» — удивился Эрик. «Да, это еще один сюрприз», — хлопнула в ладоши Магда. Пусть Пит сильно хромает, но он ходит. К тому же его руки и лицо... Фрау Линс осеклась, заметив в комнате еще одного гостя, Тодда Кирша, и пробормотала. «Я тебе позже расскажу». Щербатый Курц тем временем занес в дом розовый саквояж, а Гер Кирш срочно засобирался, не приминув, однако, шепнуть у дверей приятелю. «Смотрю, ты увяз, как муха в варенье. Осторожно, Эр. Женщины бывают очень коварны». Глава банды «Земляные черви» вышел за порог, но, словно о чем-то вспомнив, обернулся. «Забыл сказать. Я дожал Пошнера. Он, разумеется, подделывал документы для приезжих, сам понимаешь, это выгодно всем нам. Но в случае с Фионой клянется, что все было чисто. Местная она, хоть и...» «Скостила себе пару-тройку лет», — подсказал Фрайберг, опередив партнера и пожалев дамский слух. «Ну да, это тоже», — прокашлялся Кирш. «Еще увидимся». Эрик так и не понял, зачем заходил приятель. Может, собирался обсудить Леройса? Их общий друг замкнулся, злоупотреблял спиртным и каждый день захаживал в участок, пытая вопросами детектива. Но категорически не желал признавать тот факт, что его супруга могла встречаться с любовником. Кирш волновался, как бы его помощник не тронулся умом от всех этих переживаний, и на днях сам нанес визит в полицию, чтобы уточнить, как продвигается следствие. Даже собирался заплатить старшему детективу за подробности. Но старик Фрис проявил принципиальность. Очевидно, желал сохранить объективный взгляд на дело или не до конца списал вдовца со счетов. Но про Пошнера рассказал, рассчитывая, что глава червей поможет вытрясти из инспектора правду. «Я сейчас подойду. Только провожу гостей». Обратился к Магде Фрайберг и направился вслед за мужчинами. Тот Кирш уехал первым. Его вытянутый серебристый мобиль в сопровождении двух экипажей произвел в квартале мастеровых не меньший фурор, чем высокий с огромными колесами дилижанс Щербатого Курца, с которым мобили червей едва разъехались на не слишком широкой улице. «Курц, а помнишь те документы и метрики, которые дядюшка Клаус собирал с приезжих в Ингвальд?» — спросил Эрик. «Они все еще у тебя?» «Старые метрики, которые не забрали владельцы», — уточнил приятель и партнер. «Ага. Валяются где-то в подвале дома. Но они мне без надобности. Я шантажом не промышляю. Да и фамилии там другие. Многие внешность изменили». «Можешь кое-что посмотреть для меня?» Курт кивнул, и Эрик объяснил, что его интересуют метрики одиноких девиц с целительским даром, которые въехали в Ингвальд 3-4 года назад. «Под благочестивую Ирму, что ли, копаешь?» — сразу догадался приятель. «Не я», — уклончиво ответил Эрик. «Полицаем помогаешь». Недобро прищурился Курт и сплюнул на мостовую. «Помогаю», — честно признался Фрайберг, не став юлить. «Я не прошу тебя передать документы, что хранились у Клауса. Только метрики девиц, приехавших в город в последние годы, желательно с целительским даром. Дело серьезное. Речь идет об убийстве молодых женщин, жен, матерей. Наших женщин, Курц». «Понял я, понял», — поморщился Щербатый. «Ладно, поройсь в документах. Если что-то найдешь... Отвези сегодня старшему детективу...» «Ну уж нет. Мой человечек доставит. Я в логово к полицаям добровольно не пойду». «Пусть так. Главное, чтобы человек был надежный». Согласился Фрайберг, хлопнув приятеля по плечу. «Обижаешь». Курц в долгу не остался и ответил тем же. «Кстати, Эр, когда возобновишь тренировки, тут о тебе молот справлялся». Напоследок поинтересовался Щербатый. «Можно завтра». Эрик вспомнил, что приехала Магда, а Фрис просил навестить банкира и вздохнул. «Нет, завтра не получится. Думаю, через пару дней надо в лавке дела разгрести». «Да знаем мы твои дела», — добродушно хмыкнул Щербатый Курц, покосившись на дом. Подмигнув другу, глава банды скупщиков краденого, он же перевозчик нелегалов, в развалочку направился к громилам, поджидавшим его возле дилижанса. На их фоне плюгавый мужчина маленького росточка в укороченных полосатых брюках, черно-белых штиблетах и модном макинтоше, словно с чужого плеча, смотрелся чудно. Но ни у кого в городе темных улиц не повернулся бы язык назвать щербатого курца, превосходно владеющего ножами, смешным или нелепым. Улыбчивый бандит был грозен с подчиненными и предательство никому не прощал. Впрочем, в данный момент мастера магической механики Эра Клауса меньше всего волновал авторитет щербатого курца в обществе. Распрощавшись с подельником, он взбежал по лестнице на второй этаж и застал Магду Ленц в душевой. На вешалке рядом с его вещами висело дамское платье из крепа, на стуле лежали чулки. А вот шелковая комбинация телесного цвета до сих пор красовалась на хозяйке. Взгляд Фрайберга потемнел. Он медленно, словно дикий зверь, подобрался к застывшей Магде и рывком прижал к себе. «Всегда мечтал принять душ вдвоем», — прошептал он, покусывая нежную мочку уха. «Это уже было», — тихо охнув, ответила Магда. «Мы принимали ванну», — хрипло произнес Эрик, подхватывая любимую на руки. «Душ — совсем другое дело. Я тебе покажу». Больше любовники не произнесли ни слова. Они скрылись за стеклянной перегородкой, и вскоре оттуда послышался шум льющейся воды, приглушенный смех и громкие стоны. А в воздухе разливался аромат страсти и желания. Ближе к полуночи Эрик выбрался из постели. Он проснулся от ставших уже привычными мрачных кошмаров, натянул на себя домашние брюки, поцеловал сонную Магду и спустился в гостиную, которая также служила столовой. Возле входной двери белел конверт, в котором оказался пустой лист, но Фрайберг знал, что это означает. Он сам придумал невидимые чернила, которые теперь с удовольствием использовали Кроули, Фрис и Липсиус. Непосвященные могли предположить, что лист необходимо нагреть. Но здесь действовал обратный эффект. Письмо нужно было смочить. Тонкая бумага, обработанная специальным алхимическим составом, впитала жидкость, уплотнилась, а на поверхности проступили буквы. Ночное послание пришло от Фриза. Старик благодарил мастера Клауса за подарок, сообщив, что нашел весьма любопытную информацию о нескольких послушницах и уже направил запросы в полиции Белавии и Дардании, откуда прибыли девицы. Метрики Фиона Леройс или похожей на нее женщины среди присланных документов не оказалось. Пошнер не соврал. Фиона была местной. Но раз детектив что-то нарыл, документы дядюшки Клауса они с Курцем распечатали не зря. Фрис написала о том, что Корнелии Гольдшмидт удалось узнать один из предметов одежды, принадлежавшей погибшей в коллекторе незнакомки и хранившейся в ячейке мортуария. Теперь с точностью можно было утверждать, что безродной нищенкой, утонувшей 5 месяцев назад, являлась Амели Лемех. В заключении детектив приписал, что в полдень ожидает мастера Клауса возле дома банкира, и попросил захватить техномагические штучки для записи разговора и прочих фокусов. Что уж там Фрис имел в виду под фокусами, Эрик мог лишь догадываться. Но на всякий случай решил взять весь арсенал, который поместится в карманы. Как только Фрайберг дочитал последние строки, буквы растворились на глазах, являя взору девственно чистый лист. Тот вспыхнул, пеплом осев на ладони. Эрик хмыкнул. И кто-то еще будет утверждать, что не разбирается в фокусах? Плеснув в стакан ячменного самогона, Фрайберг уселся напротив камина, вытянул ноги к огню и вступил с собой во внутренний диалог. Раньше он никогда не увлекался расследованием преступлений. Вот и в академии, когда Марвел искала шпионку и пыталась вычислить убийцу студентов, он старался держаться в стороне, ибо считал, что каждый должен заниматься своим делом. Но в Дункельмитте шеф Кроули сперва попросил помочь с мобилем, потом устранить кое-какие поломки в приборах. Позже Эрик придумал для полицейских несколько полезных новинок, и понеслось. Стать сыщиком Фрайберг не стремился, но в деле Фиона Леройс оказалось слишком много личного, и знакомство со вдовцом, и дружеские просьбы шефа полиции, и странная симпатия к Фризу. Ведь до этого они со стариком особо не ладили, но теперь дело затянуло похлеще Сомниума. И Фрайберг знал, пока он не доберется до разгадки и не успокоится. Жаль, с самого начала полиция потеряла много времени. Никак не удавалось взять правильный след. Многочисленные нестыковки не давали покоя, но главное — мотив. Изначально предполагалось, что их два — ревность и месть. Но появилась вторая жертва, и мотив поплыл, как растаявший лед по весенней реке. Был ли Фроль любовником Фионы или нет — большой вопрос. Сам Железнорукий это отрицал. Но тогда кто? У того же банкира Брунквиста могли быть отношения и с фрау Леройс, и с Эмили Лемех, если он являлся клиентом благочестивой Ирмы. А может, мамаша Гебек была истинной нанимательницей женщин, а не жрица? Только зачем Брунквисту и фрау Гебек убивать девиц? К чему лишать себя удовольствия или дохода? Мужья на роль ревнивцев тоже не подходили. Часовщик Лемех сразу исключается из числа подозреваемых, ибо к моменту убийства жены был мертв. А Леройс... Фрайберг плеснул в стакан еще горькой. Тут определенно без поддержки не разобраться. На момент совершения преступления у Леройса было алиби. Да, он мог кого-то нанять из банды, но земляные черви живут общиной, каждый шаг известен всем остальным. Поэтому и Фиона встречалась с любовником в храме во время службы. Не подкопаешься. Да и не мог Леройс оставить сына без матери. Он скорее бы выкинул Фиону из дома, узнав об измене. Ревность, месть. Какой еще мог быть мотив убийства? Зависть? Что там сегодня Корнелия говорила про Варну, помощницу Ирмы? Девица отчаянно рвалась замуж. Почти все послушницы подыскали себе мужей, а этой удача так и не улыбнулась. Чем не мотив? Варна устраняла более удачливых соперниц, которые не оценили доброту богини и нарушили семейные узы. Тут тебе и зависть, и месть, и кое-что глубже. Ведь роль палача не каждый решится на себя примерить. И она вполне может оказаться магом смерти, прикрывая дар целительством. Нет, не может. Эрик вспомнил труп в мортуарии и замечание Нады. Слишком маленькая ладонь. А Варна девушка крупная. А вот Корнелия... Фрайберг покачал головой, что-то он совсем запутался. Он подошел к фризеру, достал с полки пару колбасок и банку с корнишонами. К третьему стакану полагалась хорошая закуска. Мастер механики сделал внушительный глоток и положил в рот копченую колбаску. И его сразу же посетила свежая мысль. А вдруг Корнелия оговорила девушку? Может, у нее самой был мотив для убийства Амели Лемех? То, что они подруги, известно лишь с ее слов. Хотя нет, муж подтвердил. Но, допустим, Корнелия убила Амели, вдруг у них что-то было в прошлом. Но Фиона-то ей зачем убивать? Корнелия родом из Дардании, Фиона местная, они не дружили. Фрайберг от усталости прикрыл глаза. Возможно, все гораздо проще. Фиону и Амели убил бродяга или вор-мокрушник, позарившись на деньги. Опять нестыковка, вор обчистил бы жертву до нитки. Да, у женщин забрали сумочки с документами и деньгами, а вот украшения оставили. Какой-то вор-альтруист. Эрик задумался над еще одним мотивом, который бы очень порадовал Фриза. Шантаж. Возможно, девушки поссорились с благочестивой Ирмой, начали ей угрожать. Но, скорее, наоборот. Это они были на крючке у жрицы, она слишком много о них знала. Если Ирма и есть организатор встречи, а Варна лишь исполнительница, то ни Фионе, ни Амели не было выгоды ссориться и терять хороший приработок. Фрайберг шумом поставил стакан на стол и направился в спальню. О чем он только думает, когда в постели лежит роскошная женщина? Какое-то безумие. Он лег в кровать, подложив руки под голову, и нахмурился. А может, убийца и впрямь безумен? Это бы многое объяснило, и все нестыковки в таком случае стали бы понятны. Потому что логика в действиях сумасшедших отсутствует. И если безумец — маг смерти, то первопричина всего — жажда. К ней уже прилагаются месть, ревность, зависть. да что угодно, чтобы оправдать жажду. Фрайберг шумно вздыхал и ворочался так, что Магда проснулась. Она обернулась к любовнику и, не дав опомниться, поцеловала. А он и не возражал, ибо это был самый лучший способ забыть о нераскрытом преступлении и о безумцах, расхаживающих по городу.